представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 22 августа распространил предъявление, в котором говорится: «Соединенные Штаты Америки очередной раз доводят до грани ядерной войны ситуацию на Корейском полуострове. 22 августа США начали совместные военные учения «Ultimate Freedom Guardian» против нашей республики, во время которых будут задействованы большой контингент боевых сил Америки, дислоцированных в Южной Корее, Японии и других зарубежных странах, Южнокорейская марионеточная армия, а также огромная партия средств войны». Крупномасштабные агрессивные совместные военные учения, проводимые военными властями США и Южной Кореи в игнорировании неоднократных предупреждений нашей республики, являются серьезной военной провокацией, нацеленной на нанесение ядерного превентивного удара по нашей республике и вызова миру и стабильности в регионе. США непрерывно перебрасывают на Корейский полуостров и в его окрестности стратегические средства, в том числе всякого назначения ядерные стратегические бомбардировщики и САД, и тем самым обостряют ситуацию на Корейском полуострове. А настоящие совместные военные учения являются непростительным преступлением, которое доводит подобную нестабильную ситуацию до грани войны. Гнусная цель Соединенных Штатов Америки, которые непрерывно проводят наступательные и агрессивные совместные военные учения, наращивают вооруженные силы и тем самым обостряют ситуацию, заключается в том, чтобы очередной раз создать крайне опасную обстановку, подобную августовскому кризису прошлого года. Со ссылкой на это они пытаются перебросить в Южную Корею больше стратегических средств, оправдать создание американо-японо-южнокорейского военного треугольника и взять военную гегемонию в этом регионе. Пока не будут всесторонне прекращены американо-южнокорейские совместные военные маневры агрессивного характера, речь никогда не может быть о разрядке напряженности и поддержании безопасности на Корейском полуострове и в его окрестностях. Чтобы отстоять наше государство и наш общественный строй от постоянной американской ядерной угрозы, мы в качестве самозащитной меры выбрали путь к ядерному вооружению и последовательно придерживаемся линии на умножение ядерных вооруженных сил как стратегической. На основе могучих сил ядерного сдерживания навсегда покончить с создаваемой Америкой опасностью ядерной войны и защитить региональный и глобальный мир. Такова последовательная позиция правительства КНДР. Постоянно проводимые Соединенными Штатами Америки агрессивные военные маневры и другие враждебные акты в отношении КНДР и все элементы ядерной угрозы лишь повлекут за собой дальнейшие решительные и беспощадные контрмеры нашей армии и нашего народа, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел КНДР.